Вот антихрист. Уже пророк, дракон, зверь. Вот те, кто поставили на себя его печать. Должна быть какая-то разница между теми, кто умер, потому что не согласился поставить на себя его печать, и теми, кто поставили печать и жили очень хорошо. Здравствуйте. Меня зовут Лиза Мрантити. Я редактор подкаста «Арзамас. Точки опоры». В этом подкасте в библейских книгах мы ищем ответы на вопросы, которые волновали и волнуют человечество многие века. Но иногда оказывается, что пока мы искали ответ, вопрос перестал иметь значение или превратился в какой-то другой вопрос. Так было в разговоре о книге Иова, и так произошло и в этом выпуске об апокалипсисе, или, как его еще называют, «Откровении Иоанна Богослова». Эта книга – пророчество о конце света, о втором пришествии Иисуса Христа и о справедливом суде, расплате грешников и награде праведников. Так или иначе, в «Откровении» говорится о том, все ли получат по заслугам. Так я думала до того, как мы записали этот эпизод. И не я одна. Ньютон тоже думал. Он даже написал свое собственное толкование на апокалипсис и рассчитал дату конца света. А Пьер Безухов из «Войны и мира» вычислил, что Наполеон – это тот самый страшный зверь апокалипсиса, что в 1812 году ему придет конец, а он – Лерус Безухов, русский Безухов. Отбросив лишнюю букву в артикле, совершит подвиг и положит предел власти зверя. Мы попытаемся понять, почему эту книгу стали воспринимать как говорящую о справедливом воздаянии и о будущем. Для этого нам придется разобраться в том, кто такие пророки, и посмотреть на другие апокалиптические сочинения, например, в апокрифах, книгах, не вошедших в библейский канон. Рассказывает культуролог и библеист Анна Ильинична Шмайна-Великанова. «Апокалипсис» — это последняя книга в Библии. И в каком-то смысле можно сказать, что она сама о себе это хорошо знает. Потому что, во всяком случае, последние главы «Апокалипсиса» полны аллюзий на книгу «Бытия», что как бы говорит о том, что автор «Апокалипсиса» видит Библию в целом в каком-то порядке, еще не было, конечно, полного списка, и сам себя ставит на то место, на котором сейчас и находится. Это довольно исключительно. Впрочем, в этой книге все исключительно. Новый Завет состоит из книг разных жанров. Апокалипсис стал восприниматься как единственная книга Нового Завета, рассказывающая о том, что будет в конце, и по которой можно узнать самые разные вещи о нашем будущем. Если бы это было так, это бы самым резким образом противоречило Евангелию и деяниям, одним словом, мнению Иисуса Христа. В синоптических Евангелиях есть малые апокалипсисы, то есть краткие предсказания Иисуса о том, что будет, какие надвигаются катастрофы. Ученики его спрашивают, когда это будет, и получают ответ, догматически ошеломляющий. «О семь дней и ангелы не знают, и сын не знает, но только отец». Получается, он им как бы говорит: «Я с вами, ребята, не делюсь этим секретом не потому, что у меня есть от вас какие-то важные секреты, а потому что я сам не знаю. Я не знаю, когда этот день придет. День последней битвы, день, когда настанет Царство Божие на земле. Иисус не знает». И другой момент, когда в восторге после его воскресения они говорят: «Не все ли час ты восстановишь Царство Израилю? Все миновало, все было страшный сон. Вот как мы верили, что ты тот, кто избавит Израиля, так и вышло. и как бы бессознательно желает зачеркнуть все несчастья. Ну да, нужно было заплатить эту цену, но сейчас он с нами, и сейчас все будет хорошо. На это он с неожиданной резкостью отвечает: «Не ваше дело знать времена и сроки. А вы будете мне свидетелями. Вы будете страдать, вы будете мучиться, вы будете служить, а сроков вы не узнаете». Однако человек – это, как говорила наша няня, такое быдле, то есть такое существо, которое хочет знать, что будет потом. Оно исхищряется и читает апокалипсис, и складывает, и вычитает разные числа, и все у него получается «Ларюс Безу». То есть остановить эти толкования апокалипсиса невозможно. Если уж Ньютон, что говорить о других. Но я думаю, что если бы апокалипсис читали исключительно на фоне еврейской пророческой литературы и апокалиптики, эта ситуация бы не образовалась. Но как это могло быть? Эти сочинения большинством и вовсе были потеряны. Апокалипсис означает откровение, поэтому так и называется книга. Это пророческая книга. И здесь уже есть некоторая проблема, потому что всякий апокалипсис – пророчество, но не всякое пророчество – апокалипсис. Ветхий Завет изобилует пророческими книгами. Главное действующее лицо, можно сказать, человеческое действующее лицо Ветхого Завета – это пророк. Он иногда говорит о будущем. Он предостерегает чего-нибудь не делать. Он утешает, когда уже сделали и вышло очень плохо. Но функция его не состоит в том, чтобы предсказывать. В отличие от профессиональных предсказателей других культур. Он говорит правду Божью. Очень точно изображено в одном известном стихотворении. «Восстань, пророк, и вижди в нем, ли исполнись волею моей, и, обходя моря и земли, глаголом жги сердца людей». Совершенно не сказано, рассказывай им, что будет послезавтра, чтобы они вынули из банка нужную сумму денег и переложили под подушку. Вряд ли это будет жечь. Пророк может говорить о прошлом, изобличая язвы прошлого, оставшиеся в тайне, или те, которым не придают достаточного значения. В Ветхом Завете есть то, что принято называть апокалипсисом. Как мы вычленяем в пророчестве именно апокалипсис? Это откровение о последних днях, о конце. «Будет в те дни», говорит Господь, или «настанет день тот, он мрак, а не свет». Так как бы воспринимается читателем, маркируется, как говорят ученые, то, что речь идет не вообще о пророчестве, например, о грехах народа, о войне Египта и Ассирии или еще о чем-то, а о том, что будет в конце. Кроме Ветхого Завета существует апокалиптика более поздняя. Это уже специфический жанр. Это апокрифы. Это то, что в Ветхий Завет не вошло. Ни в еврейский, ни в греческий канон. Прежде всего, завещание 12 патриархов. Это псевдоэпиграфика. Никакие патриархи никаких завещаний писать не могли. Это сочинение что-то, может быть, 3 века, что-то 2, что-то 1 до нашей эры. Впоследствии обработанные христианскими редакторами. Затем появляются, например, завещания Авраама, завещания Моисея, завещания Адама, в конце концов. Для чего это сделано? Понятно, что это очень какой-то гениальный изобретательный человек придумал метод. Я завещаю что-то своим детям, внукам и, наконец, дальнейшим потомкам дальним. Для этого я должен знать, что будет после. Поскольку Адам, так сказать, фигура далекого прошлого, то все, что есть для нас прошлое, для него будущее. Это так называемое пророчество из будущего. То есть можно счесть это грубым обманом публики, а можно счесть литературным приемом, придающим вес словам автора. Автор не потому называет себя Авраамом, что он забыл, как его зовут, или что он хочет спрятаться, а потому, что ему так важно то, что он желает людям поведать, что он всеми способами, не интересуясь собой как раз совсем, потому что он мог бы свое имя прославить, оно нам неизвестно. Он присоединяет к своим словам, к тому, что он хочет поведать, чужой авторитет и чужую авторитетность. Имя Авраам и точное предсказание того, что было после Авраама. И в конце, скажем, этого повествования он сообщает о том, что будет потом. О том, что неизвестно уже ему самому. О конце света. О том, как он его себе представляет. И здесь он сообщает свои заветные мысли, ради которых он скрыл свое имя и пошел на некоторый подлог. Мысли о том, кто войдет в Царство Божие, кто не войдет, кого ждет Божий гнев и расплата, кто будет прощен, кто будет восхвален и прославлен. Вот, собственно, довольно узкие рамки, в которых апокалипсис существует. Что должно быть в любом апокалипсисе и что есть в апокалипсисе Иоанна, соответственно? Тайнозритель. Он пророк. О нем это прямо говорится, в том числе в апокалипсисе. Свидетельство Иисусова есть дух пророчества. Пророк – это человек, на котором почиет Святой Дух. Или осенил его, облёк. Он говорит слова Божии. Рядом с ним находится другой, потому что видение пророка и апокалипсис в том числе, видение последних событий, невыносимо для человека, и он его не понимает. Рядом с ним находится другой ангел, как правило, который объясняет ему то, что он видит, и делает это как бы более выносимым, более воспринимаемым разумом и душой человека. Это рассказ о видении. Пророк видит то, что не видят другие люди. Вот это и есть откровение. Ему открывается, от других это закрыто. И у этого видения есть определенное содержание, потому что пророки иногда видят видения, которые еще не апокалиптика. Определенное содержание – это конец. Последние дни, последняя битва, страшные злодеи, окружившие святой город, голод, болезни, нашествие иноплеменников и, наконец, некая финальная катастрофа, та или иная, которая прекращает существование человечества, и в этот момент, когда уже ничто не спасет, вмешивается Бог. И не только спасает от этого бедствия, не только наказывает злодеев, но и превращает катастрофическое состояние в состояние наилучшее – Царство Божие. Это, собственно, содержание всякого апокалипсиса. То, в чем чего-то из этих элементов нет, уже апокалипсисом нельзя назвать или только с большими оговорками. Текст апокалипсиса приписывается апостолу Иоанну Заведееву, он же Иоанн Богослов, фигуре таинственной, о которой мы мало что можем сказать. Более аккуратно было бы сказать, что большинство ученых считает, что автор Откровения и автор четвертого Евангелия и посланий, надписанных именем Иоанна, если не одно и то же лицо, то очень близки они друг к другу. Человека, несомненно, зовут Иоанн. Он об этом говорит сам. И нет никакой причины, чтобы человек, которого зовут анимпадист, писал, что его зовут Иоанн. Если бы он написал, что его зовут Александр Македонский, это можно было бы понять. Но поскольку этот Иоанн никому не известен, то, скорее всего, это Иоанн и есть. Вопрос в том, кто этот Иоанн. Если 4 Евангелие и послание написаны не только человеком, воодушевляемым одними и теми же мыслями, но и тем же практически стилем, языком, в общем, скорее всего, одним и тем же человеком, то про откровение Иоанна этого сказать нельзя. Греческий язык его отвратителен и не отвечает грамматическим нормам, чего не допускает ни автор 4 Евангелия, ни посланий. Это может быть совершенной случайностью. Какой попался секретарь, тому и диктую. А может свидетельствовать о том, что это другой автор, хотя разделяющий те же мысли, несомненно, принадлежащий кругу учеников, друзей, близких автора 4 Евангелия, которого мы называем Иоанном. А может быть и то, в последнее время эта точка зрения все более находит сторонников, что этот чудовищный язык – это попытка выразить невыразимое. При этом автор, безусловно, гениален. Да, не надо путать грамматику и вдохновение. Он пишет, что небо свернется, как свиток. И о времени пишет, что его не будет, и о смерти пишет, что ее не будет, потому что прежнее прошло. Так он объясняет ситуацию. Зачем вам это старье все? Смерть какая-то. Написано, конечно, в 1 веке, но здесь опять есть трудность. Он сообщает, что он написал на Патмосе в ссылке, в изгнании за Слово Божие и свидетельство Иисусу. Нет никаких оснований ему не верить. Но сослать мог Домициан, он любил ссылать, но мог и Нерон. Он не сразу все-таки человека раздирал на кусочки. И не каждого. Поэтому существуют 2 основные даты. Одни уже в древности считали, что это видение посетило апостола Домицианова гонения в 95-96 году 1 века, а другие, что в Неронова. Это после пожара Рима. Нерону нужно было свалить пожар Рима на кого-то, поэтому он поспешно указал на христиан, которых люди знали очень мало. И 66-67 год – это действительно страшное Неронова гонение. И, конечно, Нерон очень подходит на роль того, кто должен быть в апокалипсисе зверем, антихристом. Мало кто настолько отвечает этому образу, да. И о нем сразу как-то все это понимали. Человек убил родную мать. Например, это не то, что каких-то христиан распинать. Это бросаться в глаза. Однако ученые говорят, что если это 66-67 год, то Нерон еще жив, и о нем вот пишут в таких выражениях, как апокалиптический зверь, и страна у него Вавилон, и сам он дракон, и выходит из бездны. Все это нужна мифологизация. Нет, наверное, это при Домициане, который, конечно, такой крупной фигуры не был. На это я скажу, что это антиисторичное ощущение. Некоторые не успевают буквально сказать 2 слова о необходимости чего-нибудь, как уже все как один говорят, что это чистой воды антихрист. А кто это еще может быть, если он напал? Да, что происходит? Кто это? А он вполне живет. Ничего не поделаешь с этим фактом. Так что точно Нерон мог быть во всей красе жив, он просто уже успел сделать то, что он делал. И поэтому, естественно, годился на роль антихриста. Все они были хороши, но он был хорош особенно, поэтому, конечно, запомнился. Это не аргументы. Другое дело, что у нас нет и положительных аргументов. Остаются вот эти 2 даты. Либо это одно из самых, в общем, ранних сочинений в Новом Завете, либо одно из самых поздних. Удивляет в этом небольшом сочинении его чрезвычайно сложная и продуманная структура, в основном стоящая на разных числах, прежде всего на 7 и 12, но не только. 7 церквей, 7 видений, да, 12 камней, 144 тысячи спасшихся. Все числа условны, все символичны, все обращены древней традиции и мифологически обоснованы. Но просто их много, больше гораздо, чем в всех остальных книгах Нового Завета. Структура грубо распадается на 4 части. видение, послание, основная часть с семью видениями и небольшое заключение. Это громадная часть, средняя, тоже устроена сложно. Это не мои мысли, это показали другие исследователи, что она устроена концентрически. Кроме того, на таком небольшом сравнительном пространстве текста поражает жанровое разнообразие. Имеются послания, имеются видения, литургические гимны, стихи и проза, и даже, как некоторые теперь считают, элементы стихотворной или не совсем драмы. Но это в какой-то мере может быть и фантазия, потому что никакой христианской драмы той эпохи мы не знаем вообще. Если это так, то это не драма для постановки, это драма для чтения. Да, никто не думает о театре в случае апокалипсиса. Тогда, теперь-то это стало очень принято. Но все-таки это скорее экзотическое мнение, но во всяком случае само разнообразие литературных приемов, элементов жанра, структурных разных элементов, оно очень, конечно, удивляет и впечатляет на фоне такой достаточно однородной вещи, как послание или уникальной, но все-таки повествовательной, как Евангелие. И Деяние тоже не слишком уникальное, исторический жанр. Особенно странная вещь, которую заметили уже в древности, это то, что все повторяется. Видение с трубами и видение с чашами исключительно похожи и так далее. Можно заметить, и уже в древности это было не только замечено, но и обозначено словом рекапитуляцию, то есть оглавление. Все по списку повторяется. Допустим, я пишу, в этой главе у меня Д'Артаньян опять встретится с Рошфором и будет драться с ним на дуэли. А потом про это рассказывается. Получается два раза. Получается, что у нас с одной стороны одно и то же, а с другой стороны оно получило некоторое развитие, потому что одно дело развернутый заголовок, другое дело сам текст. Поэтому чем дальше к концу, тем больше выразительнее эти видения. То есть какое-то движение есть, развитие сюжета. Но зачем же вообще повторять? Зачем два раза рассказывать об одном и том же? И делать это много раз? Я полагаю, что именно таким способом автор доводит до нашего сознания, что это разговор не о будущем, а о настоящем. Мне видится, что происходит. Что происходит в действительности, неважно когда. Ну, очень скоро произойдет. Я рассказываю так. Недостаточно, мне кажется, я дал вам почувствовать, что творится. Расскажу немножко по-другому. Событие одно и то же. Это событие невыразимо на человеческом языке. Он увидел то, что человек не может пересказать, но очень хорошо чувствует и понимает. Поэтому он рассказывает так и эдак по нескольку раз. А не представляет нам, вот сначала будет это, потом будет то. Это не сначала и не потом. Это одновременно. Важно понять, что христианство в это время находилось в некотором очень особенном, остром состоянии, в котором оно, в общем-то, находится всегда, но сейчас не сознает это. Если мы возьмем тексты другого совершенно типа, а именно послания Павла, и подлинные, и предположительно учеников, мы увидим такую картину. В самых ранних посланиях Павел, то есть это 50-е годы, высказывает мысль о том, что второе пришествие, последняя битва, наступление Царства Божия, как это ни назови, ну, приход Иисуса, встреча с Ним вторая, произойдет сейчас, вот-вот. Он роняет фразу: «Не все мы умрем, но все изменимся». То есть это произойдет так скоро, что не обязательно все должны успеть помереть. Кто сейчас жив? Нет, не все умрем. В другом месте, в первом послании к Коринфянам, он подробно объясняет, что у него нет специальной от Бога никакой сказано ему точки зрения, лучше человеку жениться или лучше не жениться. И то, и другое можно, и то, и другое в каких-то случаях хорошо жениться, в каких-то не жениться. Главное, друг друга не осуждать. А потом добавляет. Но от себя, как бы от сердца я скажу, да не связывайтесь вы с этим. Все равно сейчас идет такое время, что неженатые должны быть как женатые, женатые как неженатые. Не до того. Будете иметь скорби по плоти, мне вас жаль. Заведутся дети, от них сырость, надо ходить на работу, добывать им какую-то еду. А зачем это все, когда грядет Господь на облаках небесных? Ну, подождите полгода, и ни о каком устройстве личной жизни не будет идти речь. И вот вдруг, и я до конца не понимаю, почему, и думаю, что никто не понимает, меняется тон и меняется ситуация. Это все еще в рамках Нового Завета. Появляются пасторские послания. Появляются мысли о том, как должен вести себя епископ. Да, это уже перспектива устройства. Очень практическая, очень осмысленная. Старцы то-то, вдовицы то-то, дети то-то. Церковь обживается в этом мире. Она настраивается на прохождение через историю. При этом одновременно она ожидает пришествие Господне всякий день. Мараната, ей гряди, Господи Иисусе. И я думаю, что в Откровении Иоанна нам бросается в глаза больше всего тенденция, что сейчас всему этому конец, а там и хобби. Потому что только вместе они составляют суть христианства. В Откровении Иоанна есть такое место, когда ангел говорит ему: «Запиши сии суть истинные слова Божии». Какие же это слова? «Блаженны званные на брачную вечерю Агнца». Образ брака, брачного пира, события уникального, главный для откровения. Сейчас он придет. Сейчас жених, оставивший нас, воскресший, но израненный, вернется таким же путем, как сказано, которым он ушел. И с неба спустится город Иерусалим, приготовленный как невеста для мужа, как сказано в Откровении Иоанна. И наступит царство. Человеческое сердце как бы должно быть готово немедленно, сейчас. И одновременно оно должно быть готово к длительному пути этого конца. Конец наступил, но не завершился. Это и есть, собственно говоря, весть апокалипсиса. Есть очень странный момент в Откровении Иоанна, из-за которого апокалипсис добавлен к канону с огромным опозданием против всего остального. Причин много, думаю, что первое непосредственное, что все видели святые люди, так сказать, отцы, которые составляли разные канонические списки, насколько народ падок на то, чтобы начать вычислять. А что это будет? А кто у нас теперь будет антихрист? Да что вы, вот этот вот ворон обыкновенный, не антихрист. Это отлично сочетается, уверяю вас. И так далее. Ну и то, что была неясность с авторством. Тот ли это Иоанн или другой. Но больше всего, вероятно, вот эта странность, которая появляется к концу самого апокалипсиса. Если помните, там говорится о том, что сначала Христос, Мессия, все верные ему сразятся с зверем и уже пророком, победят их, и верные будут царствовать с Христом 1000 лет. Тысячелетнее царство. А потом снова будет битва, и уже окончательная гибель, сатана ввержен в озеро, смерть, полная смерть, вторая, как там сказано. И его приспешники попадают в смерть вторую, и затем уже наступает полное царство, как всегда представленное в виде города, сада, Эдемского сада, и пира брачного. А что такое это тысячелетнее царство, спрашивали все. Уже во втором веке церковь относилась к этой идее крайне неодобрительно, что будет какое-то дополнительное царство. Люди, которые разделяли эту точку зрения, называемую хилиазмом, целого тысячи, были всячески осуждены церковью многократно на протяжении ее истории за, я бы сказала, умножение сущностей. Что это просто, ну, выдумка какая-то. Зачем это? Я думаю, что мы сейчас в нем живем. И давно живем. А сколько еще будем жить, это никому не известно. Апокалипсис состоит целиком из образов. Да, это целиком метафорическая, образно-символическая книга. И то, что там рассказывается про это царство, я думаю, это метафора церкви. Христос пришел и дал человечеству таинство, дал церковь, воскрес, удалился, а церковь осталась. И он, вознесшись, остался в церкви. То есть он есть здесь. Как сказано, царствует с Христом 1000 лет. Одновременно с этим мы видим, что зло не побеждено. Иногда оно таится, иногда вылезает наружу страшнейшим образом. И церковь как-то сосуществует с ним. В качестве социального института, самым подлым зачастую образом, в качестве непорочной невесты Христовой, несущей людям таинство, сосуществует именно как царство. То есть это царство не после, не в перерыве. Это и есть история. Царство, погруженное в сложную, страшную, греховную историю человечества. Так я думаю. Доказать не могу, конечно. Действительно, в отношении апокалипсиса крайне трудно что-либо доказывать. Да? Он состоит из образов и обещаний. Что-то происходит, а что-то нет. Лев не лег рядом с ягненком. Дитя не простерло руку свою на гнездо змеи, а обещал это еще Исаия. Смерть косит людей вокруг нас. Болезни и эпидемии охватывают человечество. Войны, о которых мы думали, что мы постепенно забываем, снова подступают к горлу. И поэтому нам кажется, что это будет когда-нибудь, если будет. Или что нас просто обманывали. Но одновременно оно уже есть. Есть дети, которые несут нам царство на ладони. Идея воздаяния за грех присутствует, она универсальна. Она есть и в иудаизме, и в исламе, и где угодно. Идея абсолютного Божьего прощения и любви тоже универсальна. Бог говорит о себе у Исаии такими словами. «Мать ли не пожалеет дитя свое, вынесенное в чреве ее? Если мать не пожалеет, я пожалею». Бог не просто мать. Бог больше мать, чем мать. Мать простит, что бы ни сделал ребенок. Тем более простит Бог. Одновременно он же говорит о себе, что он наказывает даже детей за грехи отцов. Не только самого грешника. Потом прямо в Ветхом Завете эта идея оспаривается. А что касается Нового Завета, то имеется притча об овцах и козлищах. Или о тех, кому Христос говорит, придите ко мне, они говорят, мы тебя никогда не видели. Он говорит каким-то людям, я был наг, вы одели меня, я был голоден, вы накормили меня, я жаждал, вы напоили меня, я был болен, и вы исцелили меня, я был в темнице, и вы посетили меня, придите. Они говорят, Господи, мы тебя никогда не видели, когда мы это все сделали? И он отвечает, когда вы это сделали кому-либо, вы это сделали мне. И, соответственно, есть те, кто не сделали, и которые говорили «Господи, Господи», но они к нему не придут, потому что ему важно только, как человек отнесся к тому, кто был слабее, а не его идейные убеждения. По этому поводу всегда можно сказать, что это притча. Он не говорит, что это будет. Он говорит, как должен происходить суд. То есть это педагогическое высказывание, которое настраивает ум человека правильным образом. Как он должен за собой следить. Однако в апокалипсисе мы видим другую картину. Да, это не притча, это образы. Но образы как бы очень реальные. Вот антихрист. Уже пророк, дракон, зверь. Вот те, кто поставили на себя его печать. Должна быть какая-то разница между теми, кто умер, потому что не согласился поставить на себя его печать, и теми, кто поставили печать и жили очень хорошо. Вопрос очень сложный. Никто из нас не желает смерти грешника, как сказано в Писании. Но представим себе, что настало царство. И город, о котором говорит Апокалипсис, ворота его не запираются днем, а ночи там не будет. То есть в него входят все. Тайна сия не для нас. Очень хорошо, что нам не дано этот вопрос решить. Можно сказать, что все это педагогика, предостережение. Вы хотите, чтобы вас ввергли в озеро? Или вы хотите, чтобы все-таки нет? Если нет, то не делайте так. Однако это было бы наивно. А чего нет в Новом Завете? Нисколько. Это наивность. Опыт показывает, что, как сказал Пастернак, если бы человека могло удержать от совершения греха, угроза все равно чего, каталажки или загробного воздаяния. Эмблемой человечества был бы укротитель с хлыстом, а не жертвующий собой проповедник. Человека во все века удерживала не палка, а музыка. Неотразимость безоружной истины. Так сказано в «Докторе Живаго», я думаю, это же говорит нам сердце. Что никакая педагогика, никакие страшилки ни от чего не удерживают. Для чего же эти образы? Я думаю, прежде всего, они говорят нам о реальности зла. Есть большое искушение, ему подпадал периодически, скажем, блажен Августин, Толстой ему подпал, сказать, да никакого зла вообще нет. Это тень, зло есть только невидимое нашему глазу добро. А Господь все создал добро, и это факт, и никакой порчи нет. Думаю, что эти страшные картины говорят о том, что так просто не отвертишься. А есть оно. И они говорят о том, какой характер принимает абсолютное зло. Что такое антихристово зло? Это исключительно и только зло социальное. Происходящие вот эти мор там и так далее, бедствия тех дней, иначе не уцелела бы никакая плоть, о которых говорится в Апокалипсисе, завершаются тем, это череда несчастий, что люди все равно не раскаялись. Никакие несчастья не производят на них никакого впечатления. И вода превратилась в кровь. И саранча их кусает, и скорпионы жалят. Все равно не раскаялись. Таким образом, от такой деятельности человек не раскаивается. Это не безысходная катастрофа. Катастрофа состоит в том, что человек передоверяет свою личность, свою душу системе. Он ставит себе на чело печать зверя. И больше личности нет. От нее он добровольно отказался. Есть только помощник зверя, ангел сатаны. И что с ним делать? Считать его человеком или человека как такового там уже нет. Пустить его в город, где маленькие дети? Или отправить его в Черное озеро потому, что он на самом деле давно уже там? Он предпочел это место жительства. Я не знаю. И как говорит Вацлава Шамборска, а я не знаю и не знаю, и держусь за незнание, как за перила. Вот что я могу сказать по этому поводу. Зло реально, и оно заразительно. И вот этому в какой-то мере картина последней смерти может противостоять. Она может противостоять не самому действию, но заразительности. Зло обнажается, привлекает, разбегается. Его очень много. Его гораздо больше, чем добра. Но добро сильнее. Конечно, сильнее. Живое не подчиняется закону энтропии. Это доказано физическим экспериментом. Все на свете подчиняется, а жизнь нет. Смерти гораздо больше, чем жизни. Но жизнь побеждает смерть. Wisława Szymborska. Niektórzy lubią поэзию. Некоторые любят поэзию. Wisławy Szymborskiej w переводе Natalii Astafiewicz. Niektórzy, czyli nie wszyscy. Nawet nie większość wszystkich, ale mniejszość. Некоторые, то есть не все, даже не большинство, меньшинство, не считая школ, где заставляют, и самих поэтов. Из тысячи таких найдется двое. Любят. Но любят и суп с вермишелью, любят комплименты, любят голубое, любят старый шарфик, любят настоять на своем, любит гладить собаку. Любящий гласкать пса. Поэзия. Поэзию. Но что такое поэзия? Множество сомнительных ответов на этот вопрос уже давали. А я как не знаю, так и не знаю. И держусь за незнание. Як збавенний поремче. Как за перила. В следующем выпуске мы поговорим о свободе и власти, а точку опоры попытаемся найти в книге «Судей». Над подкастом работали редактор Лиза Марантиди, расшифровщик Кирилл Гликман, фактчекер Юлия Гизатуллина, научный консультант Михаил Вогман, звукорежиссер Алексей Воробьев, выпускающий редактор Виктория Малютина-Лукашина. Мы благодарим Мику Глубовского и Филиппа Дзитко за помощь и за чтение стихов.